Студенчество. Да здравствуют все девушки, стройные и красивые. Да здравствуют и женщины, нежные, милые, добрые, трудолюбивые. Из гимна студиозов. Перевод с латыни. Обучение профессии в советских вузах начиналось с постижения таинств выкапывания колхозной картошки. Факультет не имел значения. Все первокурсники обязаны были пройти через сельскохозяйственное чистилище сбора урожая, но мне опять повезло. В год моего поступления пришла разнарядка сверху, повелевающая университетскому руководству выделить часть первокурсников на комбикормовый комбинат, грузить в авральном порядке скопившуюся на складах продукцию. А комбинат — это дядя Толя и тетя Валя. Так я сделался блатным, то есть трудоустроенным по знакомству, по родственным связям. И не на склад готовой продукции, где мне пришлось бы с утра до вечера таскать вонючие пылищи мешки с комбикормом, а на склад материальных ценностей. Материальный склад — это десятки складов с самым разнообразным содержимым, от станков и металлических труб до спецовок и рукавиц. По штату, как я уже упоминал выше, там полагалось иметь 6 грузчиков. Я стал 7-м, внештатным. Без дела не сидел, ну, не больше пары часов в сумме за день, а так весь рабочий день что-нибудь грузили или разгружали. Кроме комбикормов, комбинат производил 2 вида спирта — пищевой и медицинский. К складам этой продукции мы никакого касательства не имели. Спирт грузили через толстые гофрированные шланги прямиком в автомобильные или железнодорожные цистерны. Происходило это обычно по утрам до обеда, то есть в самое подходящее для страждущих время. Шланги хоть и подвешивали после погрузки высоко, но добраться до них было можно. Добраться и как следует потрясти над полулитровой баночкой. Как минимум граммов 200 тоненькой капелью набиралось. 200-граммовая баночка из-под майонеза со спиртом была самой мелкой разменной монетой внутри комбинатовской валюты. Комбинату я обязан одним из самых ярких впечатлений, произведенных на меня развитым социализмом. Точнее, этих впечатлений было целых 2. Первое — это когда оказался в одном из наших складских помещений, обширном 30 на 20 метров здании с 5-метровым потолком под завязку забитым кубинским тростниковым сахаром, купленным на корню у Вива Фиделя во время Карибского кризиса. Второе было связано с погрузкой металлического лома, в который превратились за 15-20 лет пребывания на открытом воздухе некогда навехонькие все в заводской упаковке станки из Германии, Франции, Японии и даже США. Тогда-то я и догадался, что мы не по доброй воле пытаемся построить коммунизм на 1/6 части суши, что нас к этому подталкивают так называемые развитые капиталистические страны, снабжая нас самым необходимым, начиная с американской пшеницы, новозеландской комбикормовой баранины и заканчивая сложнейшим высокоточным оборудованием. Ну а мы, инстинктом чуя подвох, пассивно сопротивляемся, волыним, сачкуем, прикидываемся шлангами, головотяпами, чудаками с буквы «М», ну и, конечно же, горчайшими пьяницами. Однажды нас, грузчиков матсклада, попросили помочь с переездом на новое место жительства одной административной даме. Попросил не кто-нибудь, а замнач производства. В рабочее время, разумеется. Дядя Толя, на производстве Анатолий Григорьевич, за глаза между грузчиками злодей, согласно его же любимой, самой цензурной похвале, не стал возражать, отпустил после обеда с условием, что нас не обидит. «Я бы этой даме помог, за здорово живешь, случись это 3 месяцами раньше, то есть до моей встречи с 3 сестрами». Дама своими статями напомнила мне незабвенную Николь, тот же цвет, те же формы, та же молочная белизна безупречной кожи. Но я уже был не тот же. Секс на какое-то время выпал из списка моих удовольствий. А так как свято место пусто не бывает, травка и алкоголь быстренько освоили освободившуюся территорию. Это не значит, что я постоянно пребывал в невменяемом состоянии. Это значит, что я не искал женского общества ни по трезвянке, ни в подпитии, ни под кайфом. Итак, мебель мы этой дамочке перевезли, на 7-й этаж новенького дома спального района затащили. Особенно пришлось проволандиться с пианино, ибо, как уже смышленый читатель понял, грузовой лифт там отсутствовал. Благодарственным угощением в виде литровой банки разведенного спирта под закуси с помидоров, огурцов, зелени, колбаски и пирожков с капустой быстренько угостились и поспешили обратно на комбинат принять вознаграждение, душ, переодеться в цивильное и разбежаться по домам. Лифт всех нас 6 везти отказался. 7-й грузчик Прокопий в погрузках-разгрузках никогда не участвовал, но сидел в своей епархии на складах порожней тары и весь рабочий день занимался тем, что отмывал и отпаривал баррельные бочки из-под химикатов. Закапризничал. Перегруз, мол. Пришлось мне, как самому молодому, топать ножками. Если б знал, что меня ждет на 3-м этаже, то не поленился бы дождаться возвращения капризного лифта. На третьем этаже я столкнулся нос к носу с сюрпризом в виде беременной жены моего троюродного брата Коли, того самого, что женился на матери троих детей. Она как раз возвращалась с пустым ведром от мусоропровода. Я ее не сразу узнал в домашнем халате, да еще и с явственным гордо выпеченным пузиком, что неудивительно, я ее до этого и видел-то только раз в июле в крохотной мазанке, которую они снимали в частном секторе. Зато она меня идентифицировала мгновенно. «Вадим, ты как здесь? Ты откуда? Почему к нам не заходишь? Почему у нас на новоселье не был? Что, Валентина Васильевна не пустила? Вот же упрямая женщина, никак не смирится с тем, что Коля меня любит. Ну как же, не для меня она его рожала и растила, а для кого? Для английской принцессы? Заходи, посмотришь, как мы устроились на новом месте». Я был застигнут этой встречей врасплох и не сразу сообразил, что меня дожидаются внизу в грузовике аккурат семеро, если считать водителя его зазнобу, разбитную деваху лет 20, которую он то ли в шутку, то ли всерьез называл своим штурманом. Вместо того, чтобы, клятвенно пообещав съездить на комбинат переодеться и обязательно вернуться и посмотреть, как они устроились, продолжить спуск, я принялся что-то мямлить, оправдываться, выгораживать тетю Валю, уверять в своем почтении — и сам не заметил, как оказался внутри квартиры, сидящим на субтильной табуреточке в стильной кухне а-ля «Cuisine Rustique» в деревенском стиле, о чем свидетельствовали красно-кирпичные обои, деревянная посуда и медная ступка. И не просто сидящим, но еще попивающим кофе по-турецки из махонькой керамической чашечки, напитка для Советской России по тем временам довольно экзотического. Из растерянности я забыл предупредить хозяйку, что с некоторых пор чай и кофе предпочитаю употреблять без сахара. И вот сидел, давился густым горячим кофейным сиропом и мучительно гадал, как в точности зовут нашу отвергаемую тетю Вали невестку — Лада или Влада. В принципе, дизайн кухни гармонировал с обеими. Братца моего Колю можно было понять. Эта Лада Влада обладала довольно привлекательной внешностью, в которой прежде всего бросалось в глаза задорное, почти девчоночье выражение милого личика. Тогда я не знал, с кем ее можно было сравнить, но теперь, после долгого и близкого знакомства с продукцией Голливуда, знаю — с Мэг Райан. Я похвалил кофе, восхитился кухней, понизив голос, осведомился насчет детей, полагая, что они в это время должны предаваться сну по случаю обязательного тихого часа. Возможно, они в самом деле спали, но только не дома. Один в продленке школы, другая в детском саду, третья в яслях. То есть мы были с ней в квартире одни-одинешеньки. Уразумев это, я быстро допил кофе и стал прощаться, рассыпаясь в благодарностях и клятвенных обещаниях навестить их в новой чудесной квартире в ближайшие дни, может, даже послезавтра. Но не тут-то было. Меня взяли за руку и повели знакомиться с остальными помещениями, как оказалось, четырехкомнатной квартиры. Гостиная, детская, детская, супружеская спальня, трехстворчатая, трюмо, встроенные шкафы, тумбочки, пуфики, светильники и, самое главное, огромная единая двуспальная ложа, то есть двухспальная кровать, составленная не из двух придвинутых друг к другу кроватей, а из одной, что по тем временам было редкостью. «Нет, ты сядь и почувствуй, какая она мягкая и пружинистая», — настаивала Лада Влада, подтаскивая меня за руку к этой чудо-койке. Но я уперся, дескать, ни-ни, запачкаю своей грязной спецовкой сказочное покрывало. Невестка с этим согласилась, что, однако, не уберегло мое седалище от тесного знакомства с кроватью. Она метнулась к комоду, достала какое-то одеяло казарменного типа и быстренько постелила его поверх бирюзового дива. Пришлось подчиниться. Я сел, покачался, почувствовал, повосторгался и хотел было уже встать. Но хозяйка не позволила мне этого сделать. Более того, она села рядом со мной, положила свою руку мне на плечо и вдруг заговорила совсем другим голосом, тревожным, доверительным и озабоченным. О том, что вся эта квартира есть фикция, что они тут на птичьих правах обретаются, что если выяснится завтра, что у них не четверо детей, трое снаружи, один в утробе, а только те трое, что снаружи, их отсюда выселят, переведут в трехкомнатную, а это будет для них катастрофой, потому что мальчики и девочки должны жить в отдельных комнатах. Я сидел, кивал и понимал, что чего-то не понимаю. Путался в количестве детей, то складывая их три к одному, то вычитая из одного трех. И только когда Лада Влада, встав и расстегнув халат, показала мне подушку на своем животе, привязанную к телу пришитыми к ней тесемками, до меня наконец дошло, что беременность ее была мнимой. Разумеется, дойти должно было не только это, но всему прочему, что должно было дойти вслед, и одновременно с тем, что дошло, я дойти не позволил. Прежде чем решительно встать и решительно двинуться на выход, бормоча на ходу слова сочувствия и понимания, я должен был убедиться в том, что правильно все уразумел. «Ты хочешь сказать, что Коля бесплоден?» — спросил я на всякий пожарный случай. И получил ответ. «Не знаю». Знаю, что год уже с ним спим, каждую ночь любимся, и ничего. А с отцами моих детей я залетела с первого раза. Продолжение не требовалось. Я все равно двинул на выход, но до двери из спальни не добрался. Меня вернули. Не делом, но словом. В виде очевидного вопроса. Неужели я такой черствый и бездушный человек, что откажу в помощи своему брату? Честно говоря, я всегда полагал себя именно таким, несколько черствым и в достаточной мере бездушным, и именно поэтому всегда старался это верное впечатление о своей особе как-нибудь дезавуировать. Чаще всего наигранной отзывчивостью, которой со временем научился придавать естественность врожденной доброты. Но тогда с естественностью отзывчивости у меня получалось еще не очень. Слова говорили об одном, рожа свидетельствовала о противоположном. Тем не менее я остался, обернулся и с самой доступной для меня растроганностью в тоне осведомился, каким образом я могу помочь своему брату. И Лада-Влада негромко, но внушительно объяснила мне, каким. Речь шла об искусственном осеменении. Это в 21 веке банки спермы, суррогатные матери, донорские дети и прочие в том же роде являются чем-то банальным, так сказать, оскоменными реалиями нашего продвинутого бытия, а в веке 20-м, тем более в Савдепии, это было чем-то из ряда вон, почти как залететь от Святого Духа. Не стану скрывать, минуты две у меня ушло на осмысление и уяснение услышанного. Невестка тем временем, очевидно, нисколько не сомневаясь в моем согласии, быстренько куда-то смоталась, полагая, что в ванную, не на кухню же, и вернулась какой-то подозрительно широкогорлой, сугубо медицинской склянкой, при виде которой весь выпитый мною спирт, слегка приправленный кофейной суспензией, запросился наружу. Я сглотнул и сообщил о своем нетрезвом, то есть негодном для производства здорового потомства состоянии. В ответ посыпались уточняющие вопросы. Когда пил, что именно, сколько, чем запивал или закусывал? Я отвечал честно и подробно. Спирт, мол, разведенный, овощи да пирожки, и все это буквально только что. Не помогло, потому что спирт — это хорошо, убивает вредных микробов, дезинфицирует организм, а овощи с пирожками и вовсе безвредны для зарождения здорового эмбриона. Я был обескуражен и почти обезоружен. Последним доводом моего рассудка был зарок, я его преподнес как святой обет, никогда больше не заниматься рукоблудством ни под каким видом. Я ожидал услышать в ответ лекцию о безвредности онанизма, о диких предрассудках, циркулирующих в обществе по поводу губительных последствий акта сексуального самоудовлетворения, но услышал нечто совершенно неожиданное. «А никто тебя им заниматься и не заставляет. Я сама все сделаю в лучшем виде». Как спела несколько лет спустя одна дискогруппа. «Hands up, partner, hands up. Give me your dick, give me, give me». Действительно, ничего не оставалось, как только поднять кверху руки и сдаться на милость победителя. Что я и сделал. Спустил штаны, сел на кровать, откинулся поперек на спину и уставился в потолок. Недавнее унижение нимфоманки живо всплыло в моей памяти. Душевная скорбь в виде слез аналогичного происхождения стеснила мою грудь и увлажнила очи. «Все это ради Коли, ради брата, ради его детей», — уговаривал я себя мысленно, стараясь не вслушиваться, игнорировать подленький внутренний голосок, силившегося обратить мое внимание на одну маленькую неувязочку, что дети не Колины, а, следовательно, никем мне не приходится, даже пятой водой на клюквенном киселе. «Ну и что упрямствовал я? Дети есть дети, цветы жизни, наше будущее!» И вдруг услышал прямо возле уха волнующий шепот возбужденной женщины. «Relax and try to have fun». «Расслабься и попытайся получить удовольствие». Это было так неожиданно, что я, хотя и не понял смысл сказанного, сразу уловил его дух и после неизбежного констатирующего эмоционального всплеска, не баба, а ходячий сюрприз, в самом деле успокоился и изготовился к жертвенному семяизвержению. К тому времени после моего последнего семяизвержения прошло без малого 3 месяца. Казалось бы, организм мой должен был истосковаться по этому удовольствию. Так ведь нет. Повел он себя, как какая-нибудь фригидная стерва, что ноги раскинет, член внутрь примет, от фрикции подрагивает. Но и только. Нет тебе зовущих на половые подвиги стонов, не говоря уже о кошачьих воплях удовлетворения, ни даже признаков одобряющей мимики носопатки. Лежит с отсутствующим видом, думу какую-то думает, оргазма партнера с презрением дожидается. В общем, сплошной лежачий облом. В моем случае этот отврат выразился в еще более омерзительной форме, с элементами извращенчества, потому как встать у меня встал, и не порнографическим утомленным ленивцем на без 15:09, а полночным ковбоем, каменным гостем и железным феликсом одновременно. Невестка, или, если называть вещи своими именами, спермозаборный персонал, восхищения не сдержал. Феноменально радуется, феноменально. И, в принципе, она была права с той лишь разницей, что феноменальность моей эрекции обесценивалась полной безучастностью к происходящему всего остального. Не желала мое либидо просыпаться от спячки. И плевать ему с высокой колокольни психологической травмы на ее нежные проворные пальчики, на синхронность ласковой обработки яиц и нервного узелка под самой головкой. Хотя падать не падает. Броневой крепости танка не теряет. Но на этом все. Кончать под руководством Влады Влады он отказывается. Видя такое дело, я исключительно в целях достижения нужного результата предложил ей то, что предложил бы любой из моих читателей мужского пола, окажись он на моем месте. Правильно, смекалистые вы мои, взять этого негодяя в рот, авось проникнется серьезностью момента и хотя бы для начала смазкой роситься, а то я уже замучился ощущать себя дойной коровой в руках знатной доярки, упертой ударницы коммунистического труда. Но в ответ услышал принципиальный отказ от минета как сверхунизительного и архинегигиеничного метода добывания донорской семенной жидкости. «Ну и хрен с тобой», — помнится, подумал я, — «терплю до появления первых признаков мозолей». И вдруг заржал, вспомнив анекдот о гордом Гиве, который в неволе не размножается. Манипуляции с моим членом резко прекратились. Меня заставили сесть и честно ответить на вопрос. Намерен я помочь брату, его жене и их малым детям решить проклятый жилищный вопрос или не намерен? Я смутился, честно признался, что ситуацию не контролирую и выразил робкую надежду, что если мать троих детей соизволит стать на этой кроватке раком и позволит моему упрямцу войти в нее, то... очень может быть, все закончится самым благополучным образом, причем без всяких дополнительных процедур с искусственным осеменением. «А вот оно в чем дело, оказывается», — вознегодовала Лада Влада. «Ты хочешь инцеста? Так знай, я своим мужьям не изменяю. Никогда, ни с кем, даже в мыслях. Даже когда дрочу Николе, я думаю только о нем, только его масика мысленно представляю». «Ну, извини, я хотел как лучше», — пробормотал я, вставая и нагибаясь, чтобы натянуть штаны на чресло. «Не обижайся, Вадим», — вдруг сменила она тон с негодующего на примирительный. «Я ведь думала, молодой, нецелованный, за две минуты справлюсь, а у тебя вон какой сухостой». «Не судьба», — говорю, вставая и застегиваясь. «Ну ты как бабка старая, судьба, не судьба. Сейчас я все исправлю. Хотела сэкономить, но, видимо, придется последней порцией пожертвовать». Я был заинтригован, о какой такой порции речь. Почему и не возражал, чтобы меня провели в гостиную и вновь оголили ниже пояса и усадили в кресло. Невестка опять ненадолго отлучилась, наверное, туда же, куда и в прошлый раз, и вернулась с какой-то высокой нестандартной бутылочкой темно-зеленого цвета. Уселась у меня в ногах, вылила себе на ладонь какую-то тягучую янтарного цвета жидкость, растерла ее между ладонями, подобно тому, как это делают профессиональные массажисты перед тем, как приступить к делу, и давай обрабатывать мое мужское достоинство нежно, ласково, настойчиво, с шумными воздыханиями и провокационными стонами. Между тем, хрен мой к тому времени давно упал и скукожился до размеров писюна, как бы намекая, что до полной реабилитации после нанесенной ему психотравмы он ни на что, кроме выведения из организма отработанной жидкости, не пригоден. Господи, как же он ошибался. Не прошло и 10 секунд сосредоточенных манипуляций, как он стал увеличиваться в размерах, причем проделывал это постепенно, с расстановкой, вздрагивая и роняя слюну от удовольствия. Ну, коль его проняло, то и меня не пощадило. Не скажу, чтобы алмазные гвоздики мне в позвоночник серебряными молоточками загоняли или чтобы все 20 ногтей на 20 моих пальцах вдруг охватил невыносимый зуд. Не настолько я лжив и тщеславен, но в бочку с мальвазией с плавающими по ней ананасовыми абрикосами сорта шалах я все же окунулся и... нет, не заорал, заверещал, как молоденький хряк, впервые дорвавшийся до свиноматки. «Вот и ладненько, вот и умничка», — ворковала тем временем очень довольная результатом своих усилий невестка. «Вон сколько малафейки нам выдал, как стаханов угля». Я открыл глаза, действительно, мензурка до краев полна моей детородной жидкостью. Было чем гордиться. И брату помог, и кончил знатно, и обета не нарушил, и хозяйку ублажил. Дальнейшее излагаю пунктирно, в общих чертах. Грузовик с моими коллегами, разумеется, давно укатил, ибо 7 одного не ждут, а в моем случае еще и не ищут. Как они сами потом оправдывались, им вообразилось, что я вернулся к хозяйке рояля, где и залег. Мол, не слепые заметили, какими глазами ты на нее смотрел и какими взглядами она тебе отвечала. А они не те люди, чтобы людям кайф ломать, на клаксон давить или в дверь стучаться с глупыми вопросами. «Вадик, ты здесь? Ты скоро? Тебя ждать?» Невестка уговорила меня дождаться Колю с работы. «Он на машине, он тебя отвезет». Я не стал возражать. В карманах моей спецовки не нашлось бы и пятака на автобус. Брат приехал через пару часов с детьми и 2 кошелками, полными даров мясокомбината, на котором он работал старшим экспедитором. Свежее мясо, колбаса, ветчина и другие мясные изделия в российской глубинке во все время советской власти были дефицитом. Невестка по-быстрому изжарила нам пару сочных стейков, тогда это называлось натуральными бифштексами, и в очередной раз, убедившись, что ночевать я у них не останусь, отпустила меня с миром и с Колей в качестве водителя подержанной копейки. Коля по натуре был неразговорчив, а если говорил, то нечленораздельно и отрывисто, как бы залпом выдавая сразу все слова фразы, которую хотел сказать. Понимать его было трудно, для этого нужен был долгий опыт ежедневного общения. Я таким опытом не обладал, поэтому добрую половину того, что он мне говорил по дороге, понял значительно позже. Помнится, начал я с того, что, извинившись за свою забывчивость и невнимательность, спросил, как же на самом деле звать его жену — Лада или Влада. Коля усмехнулся. «Вообще-то Алла, но ты прав, что-то от Влады в ней есть». Я смущенно умолк и больше вопросов не задавал. Впрочем, этого и не потребовалось. Коля, вопреки своему обыкновению, разговорился на затронутую мной тему его жены. Нельзя сказать, чтобы он болтал, не умолкая. Так, одна брошенная фраза на полкилометра пути. Но кое-что о Владе, которое Алла, я уяснил. Половину тогда же в машине, другую после, в течение 3 суток. Итак, невестка наша напрасно паникует насчет квартиры. Никто никуда их не переселит в случае недостачи одного ребенка. Не для того Коля снабжает мясопродуктами чиновника, от которого зависит распределение ордеров на новостройках, чтобы волноваться из-за количества детей в семье. Алке об этом известно, но понимать отказывается. Ей хочется иметь от него ребенка, как и от 3 своих прежних мужей. Она не знает, что он, Коля, бесплоден. Результат несчастного случая в детстве. Никто не знает. И ты, Вадик, забудь. Вот и носится с идеей искусственного осеменения. Дрочит всем, кто приглянется. Тебе же дрочила. Ладно, не куксись, она на тебя сразу глаз положила, еще при знакомстве. А ему не принципиально, своих детей ему не иметь, а детей он любит. Всегда мечтал, что женится и заведет целый выводок милых малявок. Так какая ему разница, от чьего семени родится 4-й? Все равно будет его родной ребенок. Довез меня Коля до общаги, вручил мне палку сырокопченой колбасы и по плечу на прощание похлопал. Дескать, не бери в голову, братец, take it easy. Эта английская присказка сподобила меня разразиться еще одним вопросом, откуда Алла английский знает. Оказалось, оттуда, из Пятигорского института иностранных языков, который окончила с красным дипломом. Работала потом переводчицей в Ленинграде. Ты же старшенького нашего видел? Цвет заметил? От 1-го мужа, кубинца. Потому и имя у него не русское, Фернандо. А Феде мы его зовем, чтобы мальчишки не дразнили. На следующее утро, придя на работу все в той же спецовке, я обнаружил в своем шкафчике 3-литровую банку со спиртом. Замнач по производству слово свое сдержал. Пообещал, что не обидит, и не обидел. И очень вовремя это сделал, как раз в пятницу. Мы потом 2 дня гудели. Если не все общагой, то уж, по крайней мере, всем нашим этажом. Да, читатель, с жильем все обернулось для меня наилучшим образом. Общага оказалась в 2 шагах от места учебы. Впрочем, иначе и быть не могло. Университет, в который я с Божьей помощью поступил, был совсем новый, не старше 5 лет от роду. Создали его на базе педагогического института, который тоже древностью похвастать не мог. И это было прекрасно, потому что все, включая студенческие общежития, было построено недавно, с учетом современных, на тот момент, представлений о том, как должно выглядеть человеческое жилище. И жилище это почти так и выглядело. Просторные комнаты на 4 человека каждая, большая общая кухня, 6 туалетов и по 3 душевых на каждом этаже. Этажей было 5. Последние занимали мои представители сильного пола. Первые 4 — лучшая половина человечества. Хотя, если учитывать соотношение, следовало бы сказать «лучшее подавляющее большинство человечества» и, подумав, добавить «состоящие из его лучших друзей женщин». Меня подселили в 512-ю комнату вместо вылетевшего из универа за неуспеваемость и непосещаемость 3-й курсника. Среди моих соседей оказался один химик по имени Валентин, фамилии не помню, в быту отзывался на имя Воля, студент 2-го курса, тайный поклонник средневековой алхимии. Физик Тимоха, Тимофей Чернов, задвинутый на своем предмете 4-курсник, не читавший ничего, кроме научной литературы и задачников по физике, и 2-го курса нашего журналистского факультета Валера Пущенко, по паспорту валерьян. Вообще-то наш курс журналистики был 1-м набранным на только что открытом факультете, но Валера умудрился остаться в нем на 2-й год, транзитом через 1-й курс филфака, на который он поступил в прошлом году. Папа у него был председателем знаменитого колхоза-миллионера Заветы Ильича. Как уже не раз упоминалось, показуха была одним из столпов, на котором держалось здание советского социализма. Так называемая ВДНХ в Москве венчала вершину мнимых достижений того, что именовалось народным хозяйством. Поставляли эти достижения образцово-показательные колхозы и совхозы, находившиеся на полной, а лучше сказать, усиленной государственной дотации. Все в этих колхозах было так или почти так, как мечталось чинам из отдела ЦК КПСС, отвечавшим за агитацию и пропаганду. Рекордный урожай, безотказная сельскохозяйственная техника, благоустроенные жилые дома и общественные здания, ну и, наконец, светящиеся энтузиазмом колхозники, все как на подбор ударники труда и отличники политической подготовки. Кинематографическим эталоном для подобного рода заведений являлся киношедевр Ивана Пырьева под названием «Кубанские казаки». Держали их с одной целью – демонстрировать иностранцам преимущества социалистического строя. А значит, депутатам Верховного Совета СССР, членам ЦК Краевого комитета КПСС, так что оформить Валере академический отпуск по нездоровью, а потом внести его в списки первокурсников факультета журналистики, для родителей его труда не составило. Валера был любимым блудным сыном, предметом постоянных неусыпных забот своих предков. Дома держать его было слишком дорого и беспокойно. В столице края в качестве студента он обходился дешевле. Папаша снимал для него целую квартиру, снабжал его без счета деньгами, но это для папаши, сужаемые сыну суммы казались бесчетными. Для самого же сына они таковыми не являлись. В снятой для него квартире Валера практически не жил, поскольку, оказавшись на очередной финансовой мели, а он с нее практически не слезал, так как родительского ежемесячного вспомоществования ему хватало максимум на неделю разгульной жизни, вынужден был сдавать ее в субаренду по смехотворно низкой цене, ибо трубы не ждут, горят, обезвоженный огненной водой организм требует пива. Учился он примерно так же, как и жил, в торопях и наобум. Как-то на сессии ему попался билет с пустяковым вопросом по МЦИРе. «Школьная программа, отвечаю, не хочу». Он и ответил, почти по существу. Вспомнил, что МЦИРе вроде каким-то образом связан с монастырем и изобразил его не больше, не меньше, как архиереем, отрубившим себе топором палец, которым случайно дотронулся до собственной матери, приехавшей к нему с гостинцами за благословением. Экзаменатор, тот самый доцент Аврудский, слывший человеком серьезным, собственной академической карьерой, озабоченным преподавателем, что, впрочем, не мешало ему принимать дары природы от колхозных председателей, в том числе конечной продукции этих даров в виде хрустящих бумажек, и бровью не повел, в отличие от нескольких присутствовавших студентов, готовившихся по своим билетам в той же аудитории, которые от ответа Валеры заметно оживились. Аврудский решил задать дополнительный вопрос, причем такой, что засыпаться, отвечая на него, невозможно. Он спросил, с кем дрался МЦИРе. Это по представлениям Аврудского легче вопроса невозможно было придумать, а по представлениям Валеры препод явно решил его срезать. Неужели папаша, вернее его посланец, на каждой сессии появлялся этот папин посланец, таинственный седой мужик в затемненных очках, проводивший с экзаменаторами конфиденциальные беседы, благодаря которым Валера благополучно сдавал все предметы на твердые тройки. Не договорился. Валерий напряг память и уставился в зал, ища поддержки. Зал откликнулся подсказкой, одной на всех. «С Барсом, с Барсом!» Валера услышал, понял, просиял. «С Барсуком!» Надо отдать должное доценту Аврудскому, прежде чем припасть всей сотрясающей от смеха грудью к столу, заваленному экзаменационными билетами, он успел поинтересоваться, кто победил в этой жестокой схватке. В другой раз Валера на полном серьезе заявил, что в развитых капиталистических странах школьники воспитываются на порнографических фильмах и бульварных романах. Преподавательница педагогики, каковую почему-то сочли необходимой для будущих журналистов дисциплиной, вместо того, чтобы примкнуть к общему веселью, вызванному этим заявлением, оскорбилась и выгнала Валеру из аудитории. Он потом тщетно доказывал замдекана, что если судить о данном вопросе по материалам наших газет, то все так именно и обстоит, как он Лидии Петровне поведал. Замдекана, уняв смех и протерев запотевшие линзы очков, посоветовал ему не дурить, но пока не поздно, быстренько и спросить прощения у оскорбленной преподавательницы. Валера послушался, связался с папой, дождался нарочного с гостинцами и заявился к Лидии Петровне домой с повинными преподношениями, дынями, персиками и пятилитровой плетеной бутылью домашнего вина. В третий раз на семинаре по истории КПСС комсомолец Пущенко довел до сведения кандидата исторических наук, члена КПСС, товарища Наковального Семена Федотовича, что меньшевики возникли по ленинскому почину после написания Владимиром Ильичем гениальной статьи «Лучше меньше да лучше». Наковальный воспринял это сообщение как политическую провокацию и пригрозил поставить вопрос об исключении Валеры из комсомола. Тут уж фруктами и вином было не отделаться. Тут понадобился целый обоз с дарами колхозного крестьянства, потому как задабривать пришлось не только одного Семена Федотовича, но и партийную организацию универа, и комсомольский актив, и даже председателя месткома на всякий пожарный профилактический случай. Впрочем, считать Валеру полным неуком и невеждой было бы непростительной ошибкой. Просто его познания отличались сугубой оригинальностью и непредсказуемостью. Так, например, он был твердо убежден в том, что у негров волосы длиннее 3 сантиметров не растут. Мол, такая у них расовая особенность. В этом его не смогла разубедить даже фотография буйноволосого Джимми Хендрикса, поскольку он, к нашему сведению, имел в виду африканских негров, а вовсе не американских. Он также считал, что домкрат изобрел ученик Архимеда Демокрит, что «Война миров» Герберта Уэллса есть английский перевод «Войны и мира», и что Бога нет, потому что его свергли большевики в октябре 1917 года. Пальнули в беднягу из «Авроры», его и не стало. Единственной областью знаний, в которых осведомленность Валеры до поры до времени не подвергалась сомнению, был секс. По части женского пола он отличался особой неутомимостью и неразборчивостью. Чем трезвее он был, тем краше были окружавшие его девушки. А так как Валера полагал трезвость недостойным настоящего мужчины состоянием духа, то, как шутили у нас, все крокодилы женского пола, проживавшие в крайцентре его окрестностях, просто обязаны были скинуться и поставить ему прижизненный памятник. Именно от Валеры, хваставшегося тем, что он знает наизусть 50 поз из таинственной, поскольку запрещенной в СССР, Камасутры, мы услышали о неслыханной позе под названием «корзинка». Объясняю в деталях. Голую девушку, возможно, не совершенно голую, а только без трусов, поскольку все прочие ее прелести в этой позе находятся вне пределов тактильной досягаемости, с поджатыми груди и коленями усаживают в тесную корзину без дна. Корзину снабжают с двух сторон канатами или толстыми веревками. Канаты закрепляют на потолочную балку, лучшее место — сарай, гараж, спортивный зал, заброшенный завод металлических изделий и тому подобное, и закручивают до предела. Затем девушку насаживают на кол горизонтально возлежащего под нею парня. Глубина насадки должна быть предельная, после чего отпускают. В идеале парень должен кончить под конец раскрутки, а девушка раза 3 в процессе. Но это в идеале, а в реальности нам попалась тёлка с никудышным вестибулярным аппаратом. Подташнивать ее начало уже во время закручивания канатов, ну а когда их отпустили, она вместо того, чтобы оросить девичьими соками пенис, на который была на совесть насажена, изрыгнула из себя все то, что нам пришлось в нее влить, чтобы склонить к экстремальному сексу, а именно коньяк, шампанское и мадеру. Частично на себя, но в основном на парня под собой. Парень, кстати сказать, тоже оказался отнюдь не героем. Слишком тонкокожим. Орать и материться начал задолго до того, как его обливали. Эта вагинальная центрифуга едва не стерла его причиндал до крови. Такие дела. Больше о Камасутре Валера не заикался. Но все это случилось позже, во втором семестре. А в первом я опять вляпался в то же дерьмо. Или, пристойнее выражаясь, наступил на те же грабли. Еще приличнее угодил в повторение пройденного. Эпизод с моим спермодонорством случился под самый конец так называемой «практики» у большинства с картошкой, у меньшинства с комбикормами, у вашего покорного слуги с материальными запасами. В понедельник утром я проснулся с жуткой эрекцией. Не с тем тривиальным стояком, который исчезает сразу же после первого мочеиспускания, а с тем, который остается с тобой, как хемингуэевский праздник, на всю жизнь или, по меньшей мере, до обеда. Проворные ручки невестки излечили меня от полового безразличия, от психологической травмы, нанесенной мне нимфоманками. И очень не вовремя. Я надеялся, что у меня в запасе еще как минимум 2 месяца. Этого времени вполне хватило бы на то, чтобы ознакомиться с новой обстановкой в новом коллективе. Это для меня коллектив был нов, это я был в нем новеньким, а они за месяц колхозной барщины успели все перезнакомиться и даже местами подружиться. Я из октября словно вернулся в тот самый май. В моем случае история повторилась 2, в одном и том же виде, в виде трагифарца. Дикая метафизическая догадка, уж не Майя ли меня так основательно за двойную измену прокляла, стала периодически навещать мою зацикленную на половой бескормице голову. Я даже покаянное письмо Майе отправил с несколько переиначенными стихами Боротынского. «Решительно печальных слов моих не хочешь ты ответом удостоить, не тронулась ты нежным чувством их. не пожелала взглядом успокоить. Не оживу я в памяти твоей, не вымолю прощения у жестокой. Виновен я был неверен ей. Нет жалости к тоске моей глубокой. Но и когда я трахал жен других, я чаром был ее послушный пленник. Я не любил, я только чпокал их. Я был шалун, но вовсе не изменник. И так далее. Ответа не получил. Проклятие не снял. Остается одно — начать по новой всю ту же жалобную песню. Ламентации вагинострадальца. Опус номер 2. Тональность ля минор. Опять все честные давалки оказались прочно заняты на годы вперед, а попытки превратить недовалок в давалок были чреваты скандалами и матримониальными поползновениями сдающей стороны. Я от упору еще не помышлял сделаться стойким холостяком, но был твердо уверен, что обзаводиться семьей следует только и только тогда, когда ты к этому всесторонне готов, то есть как морально, так и материально. Ибо наличие одной из двух готовностей при отсутствии другой, моральной или материальной, без разницы, ни к чему хорошему не приведет. И уж коль зашла у нас речь о женитьбе, сообщу, забегая вперед, что меня, стойкого холостяка, постоянно пытались скрутить узами брака родители, родственники, друзья, приятели, общие знакомые, тайные враги и откровенные недруги. Отец, когда мне исполнилось 28, даже решил взять меня на слабо, попытался впарить мне, что будто бы не женюсь я, потому что боюсь ответственности, забот, родительского и супружеского долгов и прочих связанных с этим состоянием напастей. Мать упорно знакомила с подходящими по возрасту дочерьми своих подруг и приятельниц. Друзья и приятели усиленно приглашали в дружки свидетели в свои бракосочетания, надеясь, что какая-нибудь из подружек-свидетельниц с противоположной стороны вскружит мне голову настолько, что я лишусь ее окончательно, или, по крайней мере, вплоть до официального вступления в брак с этой кружительницей голов и возбудительницей головок. Сейчас, по прошествии 40 с лишним лет, могу позволить себе честно признаться. Я был на грани. Еще бы чуть-чуть и поперся бы записывать свое гражданское состояние сексуальной несостоятельности с первой согласной обладательницей женских причиндалов. А ведь начиналось все так многообещающе. «Какой ты сексуальный», сказала мне однокурсница на первой же вечеринке во время танца, который нынешняя молодежь называет медляком, когда я попытался облобызать ее эротическую область от шеи до уха. Хотел я ответить, что слухи о моей сексуальности сильно преувеличены, но передумал, а вдруг шутки не поймет в то, что цитата и чья именно цитата не врубится. И я в ответ только согласился, кивнул головой, дескать, «Твоя правда, милая, сексуальный, я просто ого-го-го, какой сексуальный!» Ну и пролетел с ней, как трехслойная шпонка над лютецией. Она сочла меня надутым самовлюбленным индюком, такой вот тавтологический апофеоз. Словно индюки какими-то другими бывают, не надутыми и не самовлюбленными. Нет, надо было Марка Твена упоминать. Была у моих сверстников такая мулька. Если идешь с девушкой, а денег нет, и проходишь мимо цветочницы или цветочного магазина, то, не давая ей опомниться, спрашиваешь, избегая пауз, «Ты цветы любишь? Не любишь? А почему?» И следуешь дальше. Я себе такого не позволял. У меня всегда в кармане были средства хотя бы на один самый дешевый цветок. И я просто покупал его девушке, ибо иногда мелочь, вовремя предложенная, бывает куда приятнее самой великой радости, которой вряд ли дождешься. Я ни на что не намекнул? Нет? Ну и слава богу. Так, благодаря букетику тепличных ландышей, которые я купил не без тонкого и по этой причине довольно безнадежного намека на откровенные строки мало кому известного как в те, так и в нынешние времена поэта, «Ты отдашься мне на ландышах, и как ландыш расцветешь», познакомился с одной перспективной первокурсницей из параллельного потока. Как звали, уже не помню, выдумывать ей имя не хочу. Зато прекрасно помню, какие чудесные были у нее глаза. Яркие, зеленые. Так я для себя ее тогда и прозвал — Зеленоглазка. Так и вы ее зовите, неприхотливые читатели моих воспоминаний. Сначала я пригласил ее в кино. «Лукино Висконти», семейный портрет в интерьере. Долго маялся в темноте, не зная, как приступить к тактильным ухаживаниям предварительного содержания, ну, то есть за плечи приобнять, за руку взять и прочие детские ласки. Когда, наконец, решился, вдруг подвергся атаке со стороны сидевших впереди гусынь среднего возраста. Оказалось, момент выбрал неудачно, ибо в то самое время, когда я созрел для дерзновенных прикосновений, на экране молодой любовник главной героини пустился голышом в романтический медляк с дочерью последней, также пребывавшей, в чем мать родила. Гусыня, естественно, ах, ахают, у них любовь, а мать, старая шлюха, препятствует и так далее. А пока они ахали, камера плавно наехала на блаженно покуривающего в кресле жениха этой самой дочери, тоже, разумеется, не одетого. Ребята соображали на троих. Этого сентиментальное сердце Гусейн стерпеть не могло. Оно и не стерпело. Обернулось дружно к нам с зеленоглазкой и давай стыдить все молодое поколение в нашем невинном лице за разврат в особо крупных размерах. Мы с ней чуть со смеху не умерли. Какие тут к черту ласки и обнимашки? Был бы поопытнее, попытался бы обратить этот забавный эпизод в тонкий намек на толстые обстоятельства. Мол, как насчет того, чтобы оправдать обвинение в безнравственности соответствующим поведением? Если у тебя нет никого на примете, то у меня дружок надежно имеется. Валерой кличут. Не сообразил. Продолжил ухаживание по трафаретной схеме. Дескать, с кино не прокатило, не беда, есть еще театры, музеи и рестораны. Поскольку деньги у меня еще водились, месячная зарплата грузчика плюс 2 стипендии за 2 месяца, пригласил ее сразу в ресторан, отложив театры и музеи на времена неизбежного безденежья. Она согласилась, я, соответственно, размечтался. Приятный интересный вечер, ужин, музыка, вино, разговор и половой акт в снятой на сутки за 10 рублей квартире. Для этого пришлось наведаться на вокзал, где подозрительного вида тетки сдавали приезжим жилье посуточно. Но пришлось удовольствоваться задушевной беседой вместо любовной подучей пылкого перепиха. Это не было «Динамо», это был просто облом, предвосхищение, неоправданное ожидание. Зеленоглазка оказалась самозабвенной рассказчицей о больших и малых неурядицах на своем личном фронте. Она меня попросту заговорила. Сам не заметил, как проводил ее до дому и мило распрощался, поблагодарив за «very pleasure evening». «Приятный вечер». На возвратном пути в общагу вдруг вспомнил о пустующей квартире и ринулся все на тот же вокзал. Нет, не пытаться вернуть зря отданный червонец, а снять проститутку. Проституток расхватали задолго до моего появления. Этот товар в Савдепии тоже был из разряда дефицитных. И здесь спрос изрядно превышал предложение. Купил у ночного таксиста 2 бутылки водки – и одиноко нажрался в съемной хате. Бухал, вздыхал и тоскливо вопрошал, наступит ли когда-нибудь для меня такое время, чтобы половых излишеств бремя тяготело надо мной. Однако наши отношения с Зеленоглазкой на этом не закончились. Стоило мне опоздать на первую лекцию, как непременно натыкался на нее, поджидающую меня в какой-нибудь пустующей аудитории. Далее все по заведенной программе. Усаживает визави и начинает свою бесконечную повесть о том, что очередной он ей сказал и что она очередному ему ответила. В конце концов, я не выдержал, специально опоздал, чтобы тоже поделиться своими проблемами на личном любовном фронте. Мол, есть тут одна довольно-таки симпатичная особа, которая мне очень даже нравится, но что-то ничего путного у меня с ней не вытанцовывается. Ей вечно не до меня, вечно до чего-то или кого-то другого и так далее. Зеленоглазка стала допытываться, о ком речь, давать различные основанные на собственном опыте рекомендации, но в суть так и не въехала. Или не захотела въехать. На этот случай у меня был припасен вариант номер 2. И я попросил у нее разрешения мастурбировать во время ее рассказов. Дескать, у тебя такой сексуальный голос, такие волнующие истории, да и сама ты такая сексапильная, желанная и привлекательная, что просто мочи нет сидеть тут перед тобой истукан истуканом и молча не шевелясь выслушивать твои откровения. Да и на здоровье сказывается, знаешь ли, яйца во как опухают, чувствую себя беременным страусом. Она в ответ вытаращила свои дивные очи, пытаясь сходу переварить неожиданную, к тому же неоднозначную информацию. Дальше лучше в лицах. Я. Ну так я достану и начну. Она. Что? Я. Что достану или что начну? Она не отвечает, продолжая таращиться. Я, расстегивая змейку на ширинке, достану вот это, а начну. Она с воплем «псих» выбегает вон из пустующей аудитории. Дошло, значит, наконец. Но я все равно достал и даже задумался на минуту, а не послать ли обет рукоблудного безбрачия к ростокой матери, не помастурбировать ли ради полноты картины и завершенности эпизода, не пропадать же такой славной эрекцией даром. Пока я медлил, размышляя над сущим и должным, член обиделся и обмяк. Великая вещь — сила воли. Спустя несколько дней оказался в университетском буфете за одним столиком с какой-то разбитной второкурсницей со стильным именем Стелла. Слово за слово, комплиментами по столу, о приятной небрежности золотых ее кудрей, о мечтательном привете небесных глаз того же самого объекта, рифмованной иронией в уши. В душе моей и пусто, и темно. Короче, как в заброшенном подвале. Шагнешь туда, наткнешься на говно, а не шагнешь, загнешься от печали. Еще бы не загнуться, коли нос приходится сжимать двумя перстами. Со стороны оно, конечно, шик, прононс, французский, а с другой — судите сами. Вздохнуть красноречиво не могу. В любви признаться, следовательно, тоже стою пред вами, воплощенным нигугу. Сверлю глазами вас, а вдруг поможет? А вдруг вы та, вдруг вам-то и дано прийти, понять, простить, и вы придете? В душе моей, где гадко и темно, окошко, нет, хоть дырочку пробьете. Но, умоляю вас, не прорубайте дверь. А коль прорубите, то сразу внутрь не суйтесь. Пусть там проветрится, пусть сгинет смрад и хмель. Потом, пожалуйста, войдите, полюбуйтесь. Но любоваться нечем, вот беда, сплошная хрень, ни тайны, ни секрета. Уйдете, вонь шанелью бороздя, оставив мне, как милость навсегда, кусочек солнца в амбре света. Вирши так себе, на случай, на непритязательный вкус. Но ей, видимо, понравилось, что я ее красную Москву с Шанелью номер 5 перепутал. Через пару дней активного общения зазвала к себе на квартиру, будто бы пустовавшую, а потом в самый неподходящий момент, момент ввода ретивого члена в размаянную предварительными ласками вагину или, поэтически выражаясь, в миг пригубления на ложе сладострастия фиала блаженства, вдруг учинила боевую тревогу в связи с внезапно заголосившим дверным звонком. «Дескать, мамочки, муж из командировки раньше времени вернулся. Он у меня кавказец. Он нас обоих зарежет. Скорее прячься в шкаф и не отсвечивай, в смысле keep silence!» Она училась на англо-историческом факультете. «Я, естественно, в недоумении. Какой муж? А мужа у нас никакого уговора не было. Ты не говорила, что ты замужем?» В конце концов, поведясь на ее панику, полез послушно в шкаф. В шкафу было тихо, тесно и очень душно. Стою, таю дыхание, вживаюсь в роль анекдотического героя-любовника, прикидываю варианты, вслушиваюсь в зашкафные звуки, караулю приближение тяжкой поступи Дона Альваро, ну или Бутано Автандила, Эфенди Тофика, на худой конец Агабека Паши. Тщетно. Никого. Только время от времени легкая поступь неверной супруги-кавказца с дарами поддержки. То перекусить чего-нибудь принесет, то попить, а то и пол-литровой баночкой для мочевыделения счастливит. Честно признаюсь, подозревать недоброе я стал не сразу. Целый час безропотно сносил свое двусмысленное положение. Но затем включилась голова, чтобы дать роздых затекшим от неподвижного стояния ногам. Голова задействовала логику. Логика выдала следующее соображение — «Кавказцев кавказцами называем только мы, не кавказцы. Сами себя они прекрасно различают по национальному признаку. Жена кавказца не стала бы называть его кавказцем, а назвала бы его по конкретной национальной принадлежности — грузинам, осетинам, чеченцам, азербайджанцам и так далее. Следовательно...» Я вылез из шкафа и двинулся в направлении гостиной. На цыпочках, разумеется. Мои самые худшие опасения не подтвердились. Подтвердились наихудшайшие, то есть те, которые я и вообразить себе не мог. В гостиной сидела в обществе двух своих подружек неверная женушка и вовсю потешалась с ними надо мной. Одной из подружек оказалась зеленоглазка. Вот откуда у этого розыгрыша выросли ноги. Я не стану приводить того, что эти нехорошие девушки обо мне несли. Даже сейчас, по прошествии целой эпохи, у меня при одном воспоминании об этих насмешках багровеет уши, напрягаются мышцы и возникает острое желание вернуться в тот самый миг давно прошедшего времени, чтобы отомстить еще кровавее и хлеще, чем я это сделал тогда. Ибо то, как я им отомстил в действительности я вернулся в шкаф, спустил штаны, присел с неимоверным трудом, давя в себе стоны нечеловеческого напряжения, надел средних размеров кучку, тщательно подтерся каким-то воздушным одеянием, сдернутым с вешалки, и тихо удалился из квартиры, благо комнаты в ней были раздельные. Кажется мне ныне слишком легкой и необременительной местью. Всего-то и делов, что в шкафу убраться, да одежку простернуть. «Успокою тебя, мой неравнодушный читатель, сразу. Кличка «Засранец» ко мне не пристала, сколько потом, то есть на следующий день, влетев на перемене в аудиторию нашего потока, не разорялась Стелла, упирая именно на это слово, как на мое главное качество и основное занятие. К удивлению моему, однокурсники уржались не надо мной, а над нею. Более того, однокурсницы стали проявлять ко мне интерес». Я сделался для них любопытной личностью. Обо мне пошла веселая слава. Сказывают, что с тех самых пор в нашем крайцентре неверные жены наотрез отказались от обычая прятать любовников в платяных шкафах. Уж лучше под кровать, так надежнее, ибо лежа преднамеренной кучки наделать нельзя. Хотя со страху обосраться можно и в этом положении. Лично я в это не очень верю. Первую сессию я сдал без хвостов. Благо времени из-за почти полного отсутствия личной жизни было у меня навалом, отчего бы и книжек не почитать, в том числе учебников. Приохотился к посещению бассейна и городской библиотеки. Университетскую игнорировал, опасался нарваться на очередной розыгрыш интимного характера. А что, запросто могут увлечь, завлечь, заявить о внезапно вернувшемся муже и сунуть меня в шкаф с заранее приготовленным там ночным горшком. Дома на быстротечных зимних каникулах меня дожидался сюрприз. Не сказать, чтобы очень большой, но зато чрезвычайно приятный. От родителей той самой Ирины, будущей дамы с собачкой. Оказалось, что летом им махнуть на море не удалось, подходящих путевок не достали. Удалось зимой, и не на море, а в Казахстан, в санатории с непроизносимым названием. Правда, младшего братца ее, школяра-третьеклассника, они с собой не прихватили. Ну и ладно, малыш нам не помеха, он в одной комнате, мы в другой, в родительской спальне. Ирина, вопреки своему имени, будем это считать исключением из правила, подтверждающим его неукоснительность, оказалась девушкой слова. Обещала отдаться при условии соблюдения определенных обстоятельств, наличии темной ночи и горячей воды, и отдалась. За окном низги не видать, в ванной ванна теплой водичкой бодренько набирается. По завершении первого траха, надо признать, бурным с рычаниями с моей стороны и кошачьими воплями с противоположной, вдруг огорошивает меня вопросом. «Я женщина?» Я не сразу нашелся с ответом. Только восстановив дыхание, сообразил. Говорю, судя по наличию каких-никаких, но грудей, нежной дырочки между ног и пухленькой попки, то да, ты женщина. Пусть в меня бросит камень тот, кто станет утверждать обратное. А она губки надула, шепчет укоризненно. «Я не шучу, ты у меня первый». Я, услышав этакое, невольно заворочился, лежа от нее слева на боку, в направлении стенки. Измазаться в кровавой юшке порванной целки удовольствие ниже среднего, хотя, осуществляя ввод, ничего такого особенного, напоминающего исторический процесс дефлорации, не почувствовал. А ведь должен был. Мое телодвижение от ее внимания не ускользнуло. «Не бойся, — говорит, — я уже проверила, там ничего нет. Сама не знаю, почему». Хотелось мне сказать ей, что зато мне известно почему, потому что я первый среди равных. Но не сказал. Передумал. Вместо этого пробормотал успокоительно, что да, такое бывает. В детстве об угол стола ударилась, в лесу на сучок напоролась, на физкультуре на козла неудачно прыгнула. Читатель должен помнить, девственниц я недолюбливаю в прямом и переносном смысле этого слова. И, честно говоря, мне всегда было все равно, каким я по счету у той или иной фемины в ее бальной ебальной книжке значусь. Главное, чтобы без венерических последствий, ибо я, как тот же читатель еще не забыл, являюсь принципиальным противником секса с презервативом. Поэтому нынешняя телереклама кондомов ничего, кроме ехидной усмешки, у меня не вызывает. «Если любишь меня, не доверяй мне, употреби меня с гандоном». «Спасибо, милая, в таком случае я лучше с резиновой бабой покувыркаюсь. И дешевле, и куда как безопаснее. Ни у нее беременности, ни у меня. Насморка». Все оставшиеся полторы недели до конца моих каникул мы с Ирой из постели практически не вылезали. Дома я соврал, что у меня хвост по основам риторики, и поэтому вынужден вернуться в универ как можно раньше. И вернулся сложным кружным путем с чемоданом и гостиницами через три дома в четвертый, где моя новая пассия и проживала. С братцем ее, Алешкой, я подружился, сделать это было нетрудно, поскольку оба болели за один и тот же футбольный клуб. Не скажу какой, дабы болельщики других клубов, оказавшиеся в числе моих читателей, от меня не отвернулись с презрительным пренебрежением, как они это умеют. С Леськой, сучкой неизвестной породы, был уже знаком. В доме оказалось еще одно домашнее животное — кошка на последней стадии беременности. Клички не помню. Из квартиры их я носу не казал. Не дай бог наткнусь на кого-нибудь из своих, крику и обид не оберешься. Алешка с утра убегал в школу и появлялся дома только к 2 часам пополудни. Спать он ложился примерно в 10 вечера. А это значит, целых 16 часов были наши. Етись не хочу. И етились... Да как еще итились? Если кто и был у Ирки до меня, то никакого следа по себе он в ее познаниях о науке любви не оставил. Она была чистая дощечка, не такой, какой был я с Майей Колгановской, а много чище, натуральнее. Начинали с азов, но ученица она оказалась отменной. Схватывала все с лету и усваивала с первого раза. Помню, как на третий день по собственному почину учинила ролевую игру, переоделась фигуристкой, даже коньки нацепила. И цок-цок по квартире в коротеньком платьице. То ножку задерет, то попкой тряхнет. А я типа тренер очень требовательный такой. Не то делаешь, не так бежишь, накажу. И наказал. Два раза. Сперва на тренерском диване в гостиной, в другой на кухонном столе. В общем, не буду вас утомлять разнообразием наших однообразно-сексуальных утех. Скажу лишь, что Ирина сняла с меня мое заклятие. Ежели, конечно, оно было, в чем я порой сомневаюсь. Однако в том, что ко мне вернулось расположение женского пола, я убедился тогда же и там же, у Иры, познакомившись с ее двоюродной сестрой Тиной. Рыженькой, ослепительно-белокожей, смешливой и симпатичной. Как трусики с кружевами. Девушкой примерно моих лет. Училась она в том же городе, что и я, но не в универе, а в медучилище на косметолога. Следует упомянуть, что я за две недели любовного постоя у Иры приохотился к стрепне. Ведь надо было как-то занять оставшиеся в сутках часы, когда мы не миловались, не дрыхли, измаянные сексом, а братец ее торчал после уроков дома. Доставая этому братцу санки с антресоли, я обнаружил огроменную книжищу о вкусной и здоровой пище с картинками и двумя тесемными закладками. Стал читать и пристрастился. Для начала попробовал сварганить что-нибудь полегче. Рагу из курицы. Получилось. Правда, грязной посуды после этой готовки осталась целая гора и два пригорка. Платой за вкусную еду со стороны хозяев, которые ее потом целый час мыли. Шеф-повара такими пустяками не занимаются. Не по чину. И пошло-поехало. Жаркое по-биарнски, суп из почек по-английски, пате из кролика, пицца по-неаполитански, печенка по-строгановски, телятина в соусе белое вино, карп, тушеный с пивом и пряностями. Приготовил бы и лягушачьи бедрышки со спаржей, но спаржа еще не выросла, а лягушки все попрятались на зиму в анабиоз. Это сейчас все продукты можно спокойно купить в ближайшем супермаркете, а в чудесные советские времена за говядиной, кроликом, свежей печенкой и особенно телятиной надо было переться на колхозный рынок. И лучше с раннего утра, пока не разобрали. А на рынке цены кусачие. Скажем, если в государственном магазине говядина стоила что-то около 2 рублей, как правило, замороженная, да еще надо было ловить момент, когда она там появлялась, чтобы, выстояв часовую очередь, заполучить в личное пользование ценный источник белка, то на рынке раза в 2-3 дороже. Так что из суммы, выданной мне родителями на месяц безбедной студенческой жизни, осталась меньшая половина. Больше ухнула в бездонную яму смертного греха, именуемого чревоугодием. Поскольку на улице, а тем более на рынке, где маменька моя была постоянной покупательницей, мне показываться не стоило, то пришлось напрягать хозяев, сестрицу Аленушку с братцем Иванушкой, в смысле Ирку с Алешкой. Поначалу они выражали недовольство столь ранними побудками, даже пытались бастовать, но потом, распробовав мою стряпню, оценили, приобщились, разохотились и уже сами стали заводить себе будильник на 6 утра и принимать активное участие в составлении меню на завтра. Нет, читатель, тебе показалось. Я не увиливаю от темы, я, напротив, исподволь к ней приближаюсь. Ирине, видимо, захотелось похвастаться мной, моими кулинарными шедеврами и котятами, которыми кошка Машка, назову ее так, пусть банально, зато натурально, к тому времени успела благополучно разродиться. Вот и зазвала на обед свою кузину вместе с ее молодым человеком Андреем. На обед я приготовил немецкий суп из говяжьих хвостов, салат по-аргентински, камбалу под голландским соусом, свинину, тушеную в пиве и запеченные на гренках мозги в качестве горячей закуски. Накрыли стол в гостиной, расставили свечи, даже цветы не забыли от пыли очистить, в хрустальную вазу сунуть и на самый центр водрузить. Пусть искусственные, но все равно красиво. Тинка освоилась с новой обстановкой и новым, то есть моим, лицом в Иркином окружении сразу. Не такая она была девушка, чтобы долго раздумывать над всякими пустяками, типа какой вилкой салат рубать, какой в рыбе ковыряться. А вот Андрей стал кукситься, подолгу с приборами возиться, губы свои при каждом удобном и неудобном случае матерчатой салфеткой чинно утирать. Когда он в третий раз подряд не смог наколоть на вилку кусок камбалы из общего блюда, я не выдержал, схватил этот кусок руками и шлепнул ему на тарелку. «Да что ж ты, как неродной, заистязал бедную рыбешку!» Все заржали, кроме меня, Леськи, Машки, безымянных котят и Андрея. Я пошел в ванную мыть руки. Дверь в нее, естественно, не закрыл. В гостиной врубили музычку, очень популярный в то время блюз «Nights of Saturn». Вижу в зеркале, как Тинка, пару раз оглянувшись на гостиную, вваливается в ванную комнату, запирает за собой дверь на крючок, и скали удивительно белые ровные зубки объясняют, что да, она тоже ручки свои запачкала, ей тоже помыть их необходимо. Я споласкиваю мыло после себя и передаю ей. Но она его не берет, она обхватывает меня за шею и лезет целоваться. А я, между прочим, не такой человек, чтобы девушке в таком пустяке, как поцелуй, отказать. Уж во всяком случае, не такой славной и не такой рыженькой, как Тина. Целуемся. Я, не отрываясь от процесса, кладу мыло на ощупь обратно в мыльницу и пытаюсь дотянуться до висящего на вешалке полотенца, чтобы вытереть руки. Пришлось делать два шага вперед вместе с Тинкой, как бы в танце. Музыка-то играет, певец-то надрывается, ноет с чувством «Yes, I love you, yes, I love you». Руки вытер, начал их к делу пристраивать. Одну пониже спины, другую ясен пень на грудь. Походу, они должны будут поменяться местами. Та, что пониже спины, двинется вверх, ласкать еще не обласканную вторую сечку, а та, что наверху, вниз, но не туда же на попу, как кое-кому могло по неведению показаться, а под платье, поближе к бедрам, затем к промежности, а там уже к резинке трусиков с целью тесного тактильного знакомства с обеими четырьмя половыми губами и трепетным клитором. Но до клитора я добраться не успел. Ирка в дверь ванной постучалась. Причем постучалась как-то странно. Не бум-бум-бум, а и вы, чего там заперлись? А тихонько тук-тук почти поскреблась. Мне даже любопытно стало, чего это она. Открыл, впустил. Она нам: «Целуетесь? Я тоже хочу». Если какой-нибудь отличающийся повышенной ехидностью читатель подумает, что я, услышав это, едва не пукнул от счастья, то не стану его разочаровывать. Ты право, желчное чудовище, я действительно едва не того. Еле сдержался. Я не виноват. Когда я вешал сестрам-нимфоманкам лапшу на уши, говоря, что метеоризм является нашим родовым достоянием, я не врал. Лапша была настоящая, домашнего изготовления. Достояние это передается у нас через одно поколение на третье по мужской линии, от деда к внукам. И то не всем, а только по старшинству. Брат мой Карел, к примеру, этой фамильной особенности не удостоился. Майорат он и в пердеже майорат. Итак, я очень-приочень обрадовался, но сдержался. Присел на край ванны, пристроил Тинку на одно колено, быстро сообразил, что если посажу Ирку на другое, то живо опрокинусь в пустую эмалированную посудину. А тогда будет ржачь, а никакой не мини-групповичок восхитительно спонтанного возникновения. Поэтому Ирке я пододвинул корзину для белья, на которую она и уселась. Взглянули друг на друга, улыбнулись друг дружке и погнали. Я одной рукой Тинке в трусы, другой Ирке под лифчик. Тинка за сосным вампиром мне в шею впилась. Ирка змейку на моей ширинке расстегивать начала, как вдруг... Вообще-то я человек не кровожадный. Всегда был против смертной казни в том виде, в каком она существует. То есть, когда государство по приговору суда убивает приговоренного. Пусть это делают родственники жертв, если у них хватит духу. Дать им на сбор моральных сил неделю. Убили — молодцы, не решились — тоже неплохо. Им благодарность от толерантной общественности, а мерзавцу — пожизненный срок. Я это к тому, что иных кайфоломщиков даже убить мало. Я бы для этих тварей телесные наказания возродил. А всыпать подлому разрушителю чужого кайфа 25 горячих. Не чаю дожить до таких времен, когда зайдешь на сенную, а там кайфоломщика кнутом приставы атакуют. Главное, всегда эти уроды кайф ломают вдруг, никогда исподволь, с уведомлением хотя бы за 5 минут до свершения своего гнусного дела. На чем я сбился? Ах да, на вдруг. Черт бы его побрал. Вдруг услышали мы вопли. Пронзительные, гневливые. «Сука!» — вопят. «Козел!» Надрываются. «Скотина!» Едва не плачут навзрыд. А голос-то Алешкин. Выбежали мы все из ванной, и... Описание, представшее нашим взором картины, превосходит мои писательские возможности. Да, мои обделенные авторской лаской читатели, ваш автор взялся за гуш и честно признается, что не дюж. Ни по сеньке шапка, ни по птахе шесток, ни по седалищу табуретка. Удовлетворитесь, если можете, протокольными показаниями очевидца. А если не можете, попытайтесь самоудовлетвориться собственным воображением, основываясь на, либо посылая к чертям приводимые ниже факты. Кайф сломал нам не Алёша. Кайфоломщиком был Андрей. Оставшись в гостиной, в одиночестве он взял себе на колени одного из котят и, видимо, в припадке ревности сжал его в своих руках до хруста и полного издыхания. Ну, а Алёшка просто отреагировал на этот акт живодёрства самым естественным образом. Спасибо, что ничего об голову придурка не разбил. Ту же вазу с бумажными цветочками, например. Я бы на его месте так и сделал. Увидев нас, душегубец, словно как бы очнулся от наваждения, взглянул на трупик котенка в своих руках, вытаращил глаза от ужаса, уронил тельце на пол, вскочил, схватился за голову и выбежал из квартиры вон. Без пальто и шапки. Трупик мы пристроили в пустую коробку из-под обуви и снесли на балкон, намереваясь предать останки страдальца земле завтра поутру. Выпили за упокой, дали Алёше снотворное, дождались, пока мальчик уснёт. Допили коньяк, потушили свечи, взяли с собой початую бутылку десертного вина и отправились в спальню доделывать то, что не дали нам сделать в ванной. Но стоит ли объяснять, что пыл наш был уже не тот, ибо так удачно стартовавший мини-групповичок утратил свою главную прелесть, прелесть несвоевременности и внезапности. Если я и прощу когда-нибудь этого козла Андрея, то разве что на смертном одре, но никак не раньше. Потому что плюс ко всем бедам этот кретин попёрся на следующий день ко мне домой просить у меня прощения. Чуть не засветил меня перед предками. Выручило, что дома на тот момент оказался один только братец мой. Карел догадался сказать, что я отбыл с утра по месту учебы, и родителям, само собой, ничего сообщать не стал. Вскоре я в самом деле вернулся в крайцентр, ибо дольше оставаться у Ирины не мог. Родители ее вот-вот должны были из отпуска нагрянуть. Туда же вернулась и Тина. Отношения наши продолжились так же, как и начались, а-ля Труа. Помня наше твердое обещание, данное Ире, не забывать ее, Тина честно его исполняла, ни разу не позволив себе переспать со мной, что называется, тет-а-тет, но всегда в обществе какой-нибудь из своих товарок, которых мы честно предупреждали, что во все время нашего секс-сабантуйчика иначе как Иринами называть их не будем. И не называли. Так что Ирка, как Ленин, всегда была с нами». В плане личной жизни второй семестр удался мне на славу. Я, наконец, избавился от позорного костыля половой поберушки и опять попал в колею сексуальной удачи. Я просек фишку, содержащуюся в мудром совете отца «не срать там, где живешь». Это значит не иметь дела с молодыми кобылицами своего тавра, но только из чужого. Кроме университета, в крайцентре имелось еще несколько вузов. Политехнический институт сельскохозяйственной, физической культуры, зооветеринарный, педагогический, плюс примерно такое же количество средних специальных учебных заведений. И в каждом табуны и табунчики молодых кобылок. Жеребец со стороны всегда интереснее пахнет, чем свой, который по сравнению с ним просто до оскомины знакомо пованивает. Только отдельным гением и особым везунчиком удается в студенческой жизни успевать совмещать приятное с полезным. Обычным, фортуной немеченным студентам приходится выбирать либо учеба, либо веселье. Но это только так говорится — выбирать. Сознательно, если у кого-то действительно есть выбор, никто первое, кроме шизанутых от природы ботанов, не выбирает. Если студент прилежно учится, значит, в 99 случаях из 100 у него с личной жизнью полный афронт. Мой афронт, слава богу, приказал долго жить, и поэтому летнюю сессию я не завалил только чудом, очутился в подвешенном состоянии с двумя хвостами, по-древнерусскому и политэкономии. В деканате прозрачно намекнули, что успешность пересдачи напрямую зависит от того, как мы, хвостатики, это лето проведем, бездельничая где-нибудь на природе или же ударно трудясь на ней же в составе студенческого строительного отряда. Мы самоотверженно выбрали последний вариант. Нет лучше каникул, чем погорбатиться на какой-нибудь из всесоюзных строек комсомола. О такой вакации мечтает каждый сознательный строитель коммунизма.